Глава 3. Что пан Саменер умеет принимать решения сам, я убедился, когда он далеко впереди на красочной лесной полянке остановил коня. Повернулся к нам в седле. «Привал?» — спросил он. «Место удобное». Пецрой взглянул на меня с веселым выражением в глазах. Я захлопнул рот, как раз собирался напомнить, что надо дать коням короткий отдых, а самим неплохо бы перекусить. «Привал», — ответил Фицрой. «Костер я сам, а ты делай все остальное». «А я цветочки посмотрю», — сказал я. «Эстет я, знаете ли». «Лучше вон за те кусты», — крикнул Фицрой вдогонку. «А то стой дует в нашу сторону. Вдруг да костер загаснет или мясо будет с запахом». Я отошел подальше, чтобы и пансаменер не увидел. Сполз в пологую яму из-под выворотней и сразу начал сосредотачиваться. Если научиться создавать портал моментально, то этим можно спасти шкуру, пусть даже переместившись на шаг. Так уже получалось. Помогло. А еще бы подальше, подальше. Давай напрягайся, это как отжаться еще раз, когда уже упал мордой в землю. Или поднять на бицепс в 10-й раз 20-килограммовую гантель. Рундельштодт говорил, что при создании портала нужно четко и ясно представить себе место, куда хочешь перенестись. Четче всего представляю свой диван, с которого смотрел футбольные матчи и бои супертяжеловесов. Конечно, пробовал, но не только не переносит, но даже не вижу в том магическом зеркале. Зато могу представить свой замок в Глерцтве Астеранском. Но и туда почему-то не. А вот за 2 шага легко, даже если не представляю, а только так, восхочу. Когда я вернулся, пансаменер посмотрел все так же сонно, лицо доброе и равнодушное, но взгляд какой-то не совсем такой. Да и Фицрой фыркнул, но не стал спрашивать, не проглотил ли веревку за вчерашним ужином. «Ладно», — сказал я сварливо. «Но обломился, обломился, не получилось. Капля точит камень. А я еще та капля». По дороге к столице старались никуда не заезжать. Мужчины должны уметь выживать в любом лесу, как учил великий Людвиг Гегельский. И мы вечером выбирали место у ручья под сенью деревьев на случай дождя. Еды хватает в седельных сумках. До Шмидберга как раз опустошим. 4 дня не уложились, хотя могли бы, но приехать в полночь глуповато. Потому вечером уютно и с удобствами устроились под раскидистым дубом, где расположились ужинать медленно и с удовольствием. Пансаменер время от времени переставал жевать, прислушивался. Фицрой спросил, «Эльфы бродят?» «Оборотень», — ответил он тем же ровным голосом, словно говорил о рыбках в ручье. «Огромный. Таких даже не видел. Давно». Фицрой протянул руку к рукояти меча. «Собирается напасть?» Пансаменер покачал головой. «Нет, нас не видит. И вообще уходит в другую сторону». Фицрой посмотрел с понятным намеком на меня. Я спросил, «А как его видишь ты?» «Не глазами», — ответил пансаменер. «Ветерок с той стороны, а по запаху все тоже видно. Хоть и не так, но как-то вот иначе». Фицрой сказал знающим тоном, «В наших лесах такие тоже водятся. Их называют волкодлаками, но какие они волки, если крупнее медведей?» И зубы у них, ох и зубы, бревна перекусывают. Я зябко передернул плечами. «Давайте спать. В столицу должны въехать бодрыми и свежими, как птички». «Спим», — согласился и Фицрой. «Птички». Заснул он моментально. Пансаменер на минуту позже, а я еще лежал, прикидывая, что и как на будущее. «Здесь столько дел, а я могу так много, что если бы не спать вовсе, такого бы наворотил». Глаза начали слипаться, как вдруг холодок проник под плащ, которым я укрылся по примеру Фицроя. Коснулся сердца и потек по всему телу. На той стороне костра кусты раздвинулись странно бесшумно. Я видел только темный силуэт. А потом в освещенное костром пространство вступил исполинский волк размером с крупного медведя. Только голова крупнее медвежьей. Глаза горят, как багровые уголья, а в пасти клыки, как длинные ножи. Он пошел прямо на костер, взгляд уперся в меня. Я сжался, мелькнула трусливая мысль, что все животные боятся огня, волков отпугивают горящими ветками. Однако громадный волк не отводил от меня взгляда. На той стороне костра разом припал к земле, готовый взметнуть тяжелое тело в прыжке. Опомнившись, я выставил оба кулака и, заставив себя сосредоточиться на бронебойно-разрывных с магниевыми наконечниками, сжал рукояти и с силой надавил на скобы. а потом еще и еще. Грянули выстрелы. Руки тряхнуло по самые плечи. Зверь уже начал подниматься в начале прыжка, но лапы еще не оторвались от земли. Шерсть на груди в двух местах разлетелась в стороны. Я успел увидеть две дыры. Каждую пролез бы мой кулак. Но продолжал нажимать на курки. Зверь ощутил неладное. Даже попытался попятиться, но две пули успели ударить в голову в тот момент, когда он поворачивался в сторону стены леса. И все-таки чудовищная живучесть позволила ему скрыться в чаще. А здесь Фицрой с плотно сомкнутыми веками ухватился за меч. Вскочил, шатаясь и хватаясь за воздух. И тогда лишь распахнул глаза. «Что случилось?» Голос был хриплый и еще сонный. Я ответил с сильно стучащим сердцем. «Да заходил тут один». «Что он хотел?» «Перекусить», — ответил я. Фицрой посмотрел на меня, на приподнявшегося на локте пансаменера, покрутил головой, начиная догадываться, кто именно приходил к костру. «Ты его не угостил?» «Хотел было», — ответил я. «Но ты так сладко спал». «Свинья», — ответил он сердито. «Мог бы пансаменера предложить, у него мясо моложе». Пансаменер уже пошел от костра в ту сторону. Исчез надолго. Фицрой начал поглядывать обеспокоенно. Я проверил, как там лошади. Но они, странное дело, не обеспокоились слишком уж, хоть и пофыркивали, настоборчивые уши, словно чудовищный волк им ближе, чем мы, двуногие. Прошел без сна почти час. Кусты раздвинулись неслышно. Пансаменер вышел из темноты и бросил у костра на землю целую охапку вещей, где помимо богатого камзола, брюк и сапог, еще и пояс с кинжалом в ножнах, длинный меч со зловеще поблескивающими рубинами в рукояти и широкополая шляпа с перьями. «Хорошая добыча», — заметил Фицрой. «Шляпа совсем новая». «Это его», — пояснил пансаменер. «Живучий какой. Уже почти мертвый, но сперва мчался, потом полз. Я подождал, пока перестанет дергаться». «Значит, выходит ночью развлечься. Бывают такие. Слыхал». «А где конь?» — спросил Фицрой. «Коня не оказалось», — ответил пансаменер и взглянул на меня, каким-то чутьем понимая, что Фицрой смолчит, а я отвечу. «Значит», — сказал я, — «его жилище близко. Человек достаточно зажиточный, если судить по одежде». «А меч?» — сказал Фицрой с восторгом. «Посмотри, какое чудо! Вы богатый, а я худой и бедный. Возьму-ка себе, чтобы хоть немного утешиться». Пансаменер молча лег и укрылся плащом. Я вздохнул, покачал головой. «Слишком приметен. Могут возникнуть вопросы, откуда взял». «Тогда спрячу», — сказал Фицрой с неудовольствием. «А продам, когда отъедем подальше». «Но по дороге в столицу не вытаскивай», — предупредил я. «Вообще сунь в мешок. Когда въедем в Нижние долины, тогда вытаскивай, но все-таки лучше продай в самом Санпринге. Город большой, народу много». Утром после завтрака выехали из леса, и почти сразу на глаза попался в долине не то чтобы роскошный, но добротный дом, только заметно обветшалый. Хотя ремонт нужен минимальный. Там подправить, там подкрасить. Но, похоже, хозяев такие мелочи не волнуют, отчего я сразу ощутил к ним симпатию. Сам не выношу хозяйственные хлопоты. А здесь, похоже, живут вообще артистические натуры. Перед домом на зеленой лужайке играют трое детей. Мальчик лет 5, две девочки. Из беседки за ними наблюдает молодая женщина. По ее добротной и даже богатой одежде можно понять, что не служанка, а сама хозяйка и наверняка мать этих нарядных детей. Чем ближе мы подъезжали, тем сильнее охватывало очарование этого милого, уютного места. Словно в самом деле семья художников сбежала из тесного грязного города и поселилась здесь, в таком уютном месте, где и лес рядом, и небольшая речушка прямо в 10 шагах от стены дома, и прекрасный вид на далекие горы с грозно блещущими в лучах двух солнц пиками. Я пробормотал. «Трудно поверить, будто вурдалак жил здесь». «И был главой семьи?» — спросил Фицрой. «Все мы стараемся скрывать от семьи свою суть. Женщины могут не понять такого артистизма. Всем почему-то надо, чтобы сидели дома, однако добычу давай». «Настоящий мужчина», — согласился я. «Не удивлюсь, если в паре соседних деревень найдутся детишки, похожие на этих, как две капли воды». «А почему нет?» — спросил Фицрой. «Если столько возможностей. Жена есть жена, а жизнь есть жизнь». Дети первыми увидели троих всадников, бросили играть и уставились на нас большими любопытными глазами. Женщина подняла голову. Я залюбовался чистым, одухотворенным лицом, красивой фигурой, а ощущение сдержанной красоты, элегантности и достоинства стало сильнее. «Я не могу сказать о ее муже», — прошептал я. «Кто сможет, говорите сами». Она поднялась, а я покинул седло, торопливо подошел к ней и учтиво поклонился. «Глердесса?» Она с милой улыбкой протянула руку, я поцеловал тонкие изящные пальцы. «Простите, Глердесса, мы немного сбились с пути, стараясь не следовать за всеми изгибами этой сумасшедшей дороги. Я Глерд Юджин, а это Глерд Фицрой и наш компаньон и ученик Пансаменор». Она засмеялась тихо и мелодично. «Да, дорога здесь древняя. Когда-то огибала болото, но те высохли, однако люди продолжают по накатанной. Я Глердесса Анская. Это мои дети. Могу я вам предложить позавтракать с нами?» Мы с Фицроем переглянулись, он промолчал, я сказал с натугой. «Если только напиться». «И по чашке вина», — уточнил Фицрой. «Коням можно воды, они еще дети». Она снова засмеялась так мелодично, словно мелкие серебряные колокольчики посыпались на пол. Вышла из беседки. Дети бросились к ней. Она сказала весело. «Все в дом, у нас гости». Фицрой сказал галантно. «Если только не затрудним». Она покачала головой. «Вы не представляете, как иногда хочется в город, где много людей, шум, рынки, суета». «Не может быть», — охнул Фицрой. «Здесь такое волшебное место». Она кивнула. «Да, из города убегаю уже через 3 дня, потом полгода наслаждаюсь здешним покоем, а затем начинается снова». Дети помчались с веселыми воплями к дому. Мы с Фицроем сопровождаем хозяйку, держась от нее по обе стороны. А Пансаменор, приотстав на 5 шагов, молча ведет наших коней. Фицрой начал говорить хозяйке любезности. Я старательно придумывал, как сказать то, ради чего мы здесь. Наконец промямлил. «А ваш муж занимается хозяйственными книгами в доме?» Она посмотрела искоса и с интересом. «Почувствовали, что он хозяйственный?» «Да, он обожает заниматься промыслом. У нас 3 деревеньки, все дают хороший доход. Муж следит, чтобы крестьяне ловили рыбу в реке и озере, валили лес на продажу, разводили скот не просто так, а на какой повысился спрос на рынке. Вчера выехал по торговым делам, обещал сегодня к обеду вернуться». Дети вбежали в дом, а навстречу красиво и царственно вышла молодая девушка, на лице приветливо сияющая и чуть напряженная улыбка. Чувствуется, что ее только учат, как держаться в обществе. Глердесса произнесла с гордостью. «Моя старшенькая, уже на выданье. Скоро повезем в столицу, пора присматривать жениха. Милая Винелла, это наши гости Глерда Фицрой и Юджин, а также их ученик Пансаменор». Винелла церемонно поклонилась, и хотя получилось чуточку неуклюже, но зато с такой невинной девичьей грацией, что даже у меня в груди защемило, а Фицрой охнул и схватился за сердце. «Здравствуйте», — проговорила она мило. На щеках выступил стыдливый румянец. «Будем вам рады!» Фицрой воскликнул с жаром. «А мы как рады! Можно сказать, счастливы!» Румянец на ее бледных щеках аристократки стал жарче, поднялся к дивным лучистым глазам и сполз к кокетливо приподнятому подбородку. «Ой!» — сказала она. «Проходите в дом. Мама, я все правильно сказала?» Глердесса кивнула с гордым видом. «Да, милая, учись принимать гостей. Когда-то я не буду стоять за твоей спиной». Девушка грациозно присела, придерживая кончиками пальцев платье справа и слева, так что все это выглядело как элемент красивого танца. «Прошу вас в дом». В холле опрятно и чисто. Свет падает через широкие окна. Никаких решеток, заходи и бери, как говорят в пугливом народе. Но здесь то ли беспечные, то ли их все любят, и никто грабить даже и не пытался. Из боковой двери слегка пахнуло кухонным теплом и вкусными запахами вареной баранины, лесных корешков и чем-то вроде сдобных пирогов. Но Глердесса провела дальше в зал. Чисто и светло, изысканная мебель, картины на стенах. А под дальней — большой камин, где достаточно бесцельно, хоть и красиво, горят толстые поленья. «Располагайтесь», — сказала она с улыбкой. «Обед будет готов через 30 минут. Винелла вам принесет». Фицрой изумился. «А слуги?» Она ответила с некоторой неловкостью. «Наши обычаи вам покажутся странными, но мы слуг не держим. В доме все обязаны делать сами. И готовить еду, и шить, и убирать. Достаточно и того, что крестьяне поставляют нам фрукты, овощи, птицу и рыбу. Да, животных они сами режут и привозят готовые туши, потому что я не смогу зарезать даже курицу. Ну а щипать, выпотрошить и приготовить — это мое». Винелла улыбнулась застенчиво. «А я, когда не успеваю, прошу привозить уже ощипанными и выпотрошенными, но готовлю уже сама». Фицрой сказал пораженно. «А зачем?» «В жизни все пригодится», — ответила Глердесса с твердостью. «Женщина обязана быть помощницей мужчине, а не сидеть у него на шее. В жизни все может случиться — война, нашествие, мятежи. Имение у нас могут отнять, но это не значит, что мы тут же помрем от голода и отчаяния. Но мы что-то заговорили на слишком серьезные темы, а в такой прекрасный светлый день нужно жить и радоваться. Винелла, иди сюда, не прячься за мамой, ты уже достаточно взрослая». Винелла вспыхнула жарким румянцем. Жутко застеснялась. Видно, как страстно хочется пообщаться с красавцем Фицроем, но не умеет и не знает как, чтобы не уронить достоинство. А мать смотрит с насмешливым сочувствием. «Мама», — проговорила она умоляюще, — «я же не прячусь, я тут просто стою». Глердесса, сжалившись, сказала мягким голосом. «Расскажи молодым глердам, как вы с детьми собирали цветы. Или спой, у тебя чудесный голос. Вот Глерд Фицрой точно не откажется послушать». Винелла застеснялась еще больше. Жаркий румянец перетек даже на шею и поднялся к ушам, что стали совсем алыми, почти засветились нежным пурпурным цветом. «Мама», — сказала она умоляюще, — «тебе только кажется». «Мама всегда права», — сказал Фицрой твердо, чем заслужил признательную улыбку Глердессы. «Милая Винелла, мы ждем с нетерпением и томимся мукой сладкой в предвкусительстве, в предвкушенстве».